Домашние крепкие вина. Домашние вина имеют множество рецептов приготовления. И тем не менее, зная общие принципы и технологию приготовления вин, каждый любитель может создать свои неповторимые вкусные и ароматные напитки. Технология приготовления крепких вин включает ряд операций, которые выполняются в определенной последовательности. И в число этих операций обязательно входит спиртование, так как получить вино с высокой концентрацией спирта путем сбраживания сладкого сусла не представляется возможным. Крепкие вина готовят спиртованием соков, бродящего сусла или молодого вина. Это останавливает брожение и сохраняет в вине необходимое количество сахаров. В ряде случаев для получения сладких десертных вин к молодому вину прибавляют сахарный сироп и ароматические вещества, полученные из ароматических или лекарственных растений. Такие вина содержат от 14 до 20 градусов спирта, от 5 до 16% сахара и от 0,6 до 0,8% кислот. При спиртовании пользуются очищенной водкой или спиртом, которое добавляют в необходимом количестве для получения желаемого состава вина. Видовые вина получают из соков плодовых или ягодных культур одного вида. Наибольшее распространение получили виноградные, яблочные, вишневые и рябиновые вина, а также вина из крыжовника и красной смородины. Некоторые из этих вин имеют слабый естественный аромат, и поэтому их дополнительно ароматизируют. Купажные вина получают из смеси соков разных культур. Эти вина имеют хороший собственный аромат, но тем не менее, при желании его можно дополнить ароматом традиционных пряностей. Для купажных вин можно рекомендовать состав смеси соков в процентах. Черносмородиновый 25, вишневый 50, яблочный 25. Малиновый 25, вишневый 50, рябиновый 25. Клубничный 25, яблочный 25, черносмородиновый 10, вишневый 40. Красносмородиновый 50, яблочный 25, малиновый 25. Традиционный способ получения вин основан на сбраживании соков ягодных культур с добавкой сахара посредством культурных или собственных дрожжей. При этом весь сахар преобразуется в спирт и в результате получают вина с содержанием спирта 12-14 градусов. Для получения крепких напитков это вино дополнительно спиртуют, при необходимости ароматизируют и выдерживают для созревания. Другой способ сбраживания сусла на мезге состоит в том, что сок из ягод и плодов не отжимают, а дробят, добавляя сахарный сироп и сбраживают в неполных закрытых резервуарах с плавающей шапкой мезги при температуре не выше 26 градусов Цельсия. Через 3-5 дней, когда концентрация сусла снизится до от 1,35 до 1,45, 6-9% сахара, сусло прессуют, спиртуют крепким спиртом 90 градусов и настаивают еще 7-8 дней. Затем фильтруют, осветляют и оставляют для созревания. Созревание вина происходит в закрытых сосудах в присутствии небольшого количества кислорода – от 60 до 300 мг на литр. Выдержка вина сопровождается несколькими открытыми переливаниями из одной емкости в другую. При этом вино соприкасается с кислородом воздуха, который в дальнейшем обеспечивает биохимические процессы в герметично закрытом сосуде. В результате созревания в вине формируется сложный вкус и тонкий аромат с различными нежными оттенками. Температура созревания вина находится в пределах 14-16 градусов Цельсия, а длительность составляет 2 и более лет. Приведенные ниже рецепты крепких вин являются лишь примерами и показывают возможности применения описанных способов для получения новых видов вин с высокими вкусовыми качествами и хорошим ароматом. Ассорти номер 1. Ингредиенты. 3 кг крыжовника, 3 кг черной смородины, 4 кг красной смородины, 9 кг сахара, 3 литра кипяченой воды, 1 бутылка водки, 1 палочка дрожжей. Ягоду вымыть, высушить на бумаге, всыпать в бутыль, добавить сахар, залить водой. Смесь выдерживать 2 месяца. После этого отделить вино от ягод, процеживая смесь через марлю и разделить на 2 части. В одну добавить бутылку воды, закупорить и выдержать 2 недели. В другую половину вина бросить палочку дрожжей. Бутыль завязать полотном. Брожение длится месяц, но лучше выдержать больший срок. Когда вино обретет прозрачность, 2 части смешивают и разливают по бутылкам. Ассорти номер 2. Ингредиенты. По 1 кг клубники, абрикосов, малины, вишни, черной смородины. 2,5 кг сахара, 5 литров водки. Летом, по мере созревания ягод, в 3-литровую бутыль поочередно насыпать. Сначала клубнику, пересыпав ягоду 500 граммами сахара. Когда появятся абрикосы, туда же поверх клубники абрикосы, пересыпав таким же количеством сахара. Затем таким же образом малину, вишню, черную смородину, пересыпая каждый раз сахаром. С самого начала бутыль с ягодами надо поставить на солнце, закрыв горлышко марлей. После засыпки последнего сорта ягод бутыль держать на солнце еще 2 недели. Затем залить водкой, плотно закупорить пробкой и поставить на 1 месяц в холодное место. Затем процедить, разлить наливку по бутылкам, закупорить. Подавать к столу можно спустя 3-4 месяца. Ассорти номер 3. Ингредиенты. По 250 грамм садовой земляники, черной смородины, малины, ранних яблок, красной смородины, ранних груш, крыжовника, черешни, сливы. 2 литра водки. Это вино готовится постепенно, по времени созревания ягод и фруктов. Подбирается посуда емкостью 5 литров с плотно закрывающейся пробкой. Садовую землянику перебрать, вымыть, высыпать в посуду и залить 200 мл водки. Малину подготавливают также. Заложить 250 грамм малины к садовой землянике. Красную и черную смородину, крыжовник вымыть, очистить от плодоножек, по отдельности все размять и постепенно добавлять к малине и землянике на каждые 250 грамм ягод по 200 мл водки. Из черешен, вишен, слив удалить косточки. Добавить к настою. Водку добавлять из того же расчета. Яблоки и груши вымыть, удалить семенную коробочку. Нарезать мелкими кусочками и добавить в созревающие ягоды с тем же количеством. На 250 грамм ломтиков 200 мл водки. Всю массу выдерживать для созревания до ноября-декабря. Затем массу процедить и перелить в бутылки. Закупорить и хранить в прохладном месте. Старосветское вино. В бутыль емкостью 10 литров насыпать подготовленный махровый крыжовник, оставляя 15 см свободного места до горлышка бутыли. Крыжовник залить водкой настолько, чтобы она покрывала поверхность ягод. Дать созреть 4 месяца. Затем 500 грамм ржаного хлеба нарезать на куски и каждый кусочек покрыть густым сиропом или медом. Подготовленный хлеб подсушить на сите и заложить в бутыль. Содержимое созревает еще 4 месяца в темном месте. При этом надо следить, чтобы не было бурного брожения. Через 4 месяца содержимое разлить по бутылкам и закрыть. Женьшеневое вино. Совсем недавно была раскрыта химическая природа этого удивительного растения. В нем открыты активные вещества паноксазиды. Паноксазидами определяется высокая фитотерапевтическая активность и экстраактивность вин. В нем обнаружен калий, кальций, магний, марганец, железо, алюминий, кремний, фосфаты, соли фосфорной и серной кислоты. Выявлено, что женьшень оказывает влияние на кору головного мозга, промежуточный мозг, гипофиз, железы внутренней секреции. Готовится спиртово-водная настойка из корней, соцветий и стеблей женьшеня. 500 грамм спирта и 20-30 грамм стеблей, листьев или корней 3-4 грамма. А потом на 10 литров готового вина вносят 20-30 мл спиртовой настойки женьшеня. Вино из крыжовника. Ингредиенты. 4 кг крыжовника, 1 литр воды, 125 мл рома или коньяка, 2 кг сахара. Ягоды раздавить деревянным пестиком или с помощью пресса. Поставить на 4 дня в прохладном месте, полученный сок отстаивают. В оставшуюся мезгу добавить воду и снова опрессовать. Таким образом получают дополнительный сок. Подготовленный бочонок ополоснуть ромом или коньяком и влить сок и дополнительный сок, добавить сахар. Каждые 3-4 дня брожения необходимо добавлять по 100 мл сильно охлажденной воды, пока не прекратится брожение, 3-4 месяца. После чего бочку закрыть водяным запором с отводной трубкой. Через 9 месяцев вино можно разлить по бутылкам. Настойка из крыжовника. Ингредиенты. Крыжовник 2,5 кг, водка 4 литра, вода 8 литров, сахар 800 грамм. В большую бутыль насыпать очищенный крыжовник и влить водку и кипяченую воду. Горлышко бутыли завязать марлей, бутыль поставить на солнце на 14 дней, пока крыжовник не всплывет на поверхность. Содержимое бутыли необходимо каждый день взбалтывать. Через 14 дней настойку процедить и добавить сахар. Тщательно перемешать, перелить в чистую бутыль и поставить на сутки на солнце, а затем выдерживать 10 суток в холодном месте. Затем массу еще раз процедить и разлить по бутылкам из-под шампанского, плотно закупорить и хранить в погребе в песке. Настойка готова к употреблению через 3 недели. Яблочное вино. На 10 литров вина, 7 литров яблочного сока, 70 мл рябинового или тернового сока, 2,6 кг сахара, 1,5 литра воды, 1 литр водки или пол-литра спирта. Смешать яблочный и рябиновый соки. Добавить сахар и воду, внести дрожжевую закваску и поставить на брожение. В снятое с осадка вино добавить водку, перемешать, выдержать неделю, отфильтровать, разлить по бутылкам. Приготовление винной закваски. Обычно для нее берется малина. Если сезон прошел и малины в саду почти не осталось, то можно собрать все остатки малины и земляники. В качестве основного источника винных дрожжей тогда используются плоды шиповника. 2 стакана собранных ягод немытыми поместить в банку. Если ягоды вымыть, то все естественные дрожжи, которые есть на поверхности ягод, пропадут. Засыпать 2 столовые ложки сахарного песка, залить пол-литром холодной воды, обвязать горлышко 4-слойной марлей и оставить на 3 дня. Периодически массу надо помешивать. Через 3 дня винная закваска начнет активно бродить, и ее можно использовать для приготовления вина. Шиповка. Ингредиенты: 2,5 кг ягод, 8 литров воды, 2,5 кг сахара, 1 литр водки. Делается из любых спелых ягод или фруктов. Взять большую бутыль, налить в нее воду, насыпать сахар и тщательно размешать до полного растворения. Потом засыпать в бутыль зрелые ягоды или фрукты, влить водку и несколько раз взболтать бутыль. Горлышко сосуда перевязать холстом и поставить на солнечное место на 12 дней. Бутыль регулярно взбалтывать. На вторую неделю ягоды начнут понемногу переходить снизу вверх и наоборот. Это говорит о завершении бурного брожения. Жидкость надо профильтровать, перелить в другую бутыль и поставить на 3 дня в погреб на лед или в холодильник при самой низкой температуре, но не замораживая. Когда через 3 суток шиповка устоится, еще раз процедить ее через плотную ткань и разлить по бутылкам. Это обязательно должны быть бутылки из-под шампанского, и наливать их следует до начала горлышка или даже на 2 пальца ниже. Пробки перед закупоркой надо выварить в кипятке и забивать в бутылки деревянным молотком, а затем привязать тонкой проволокой, как закупоривают шампанское. Зарыть бутылки горлышками вниз в песок, лучше всего в погребе или хотя бы просто в темном прохладном месте, и оставить так на 1,5-2 месяца. После этого шиповка уже полностью готова, но хранить ее рекомендуется не более 1,5 лет, иначе она может скиснуть. Самая лучшая шиповка получается из малины, черной или красной смородины и крыжовника. Вино из красной смородины. Зрелые ягоды отделить от плодоножек, вымыть и дать обсохнуть. Затем сыпать в деревянную или эмалированную посуду и размять деревянным пестиком. После этого в мезгу добавить сахарный сироп. 100-120 грамм сахара и 250-300 миллилитров воды на 1 литр мезги. В полученное сладкое сусло добавить 3% винных дрожжей и оставить в теплом месте на 2-3 дня. В процессе брожения мезгу тщательно перемешивать деревянной палочкой 3-4 раза в день. Затем жидкость слить, мезгу отжать, в полученное сусло добавить спирт. На 1 литр сусла 250-350 мл спирта. Настаивать в закрытой посуде 7-10 дней. При настаивании надо провести осветление вина, добавляя по 1 столовой ложке молока на 1 литр вина. Когда вино осветлится, его переливают в другую емкость, не потревожив осадок, и разливают по бутылкам. Вино из красной смородины на коньяке. Ингредиенты. 6 кг красной смородины, 125 грамм сахара на 1 литр сока. Коньяк, по желанию, из расчета 100 грамм коньяка на 1,2 литра сока. Ягоды красной смородины очистить от веточек, помыть, обсушить, сыпать в деревянную посуду или посуду из нержавеющей стали и размять деревянным пестиком. Измельченные ягоды поставить в прохладное место и выдерживать там до начала брожения. Когда процесс брожения закончится, массу процедить через сито, стараясь не касаться ее руками. Сок отстоять, после чего слить в бочонок или бутыль, положить сахар и влить по желанию коньяк. Содержимое выдерживать в подвале или погребе 6-8 недель, затем разлить вино в бутылки, закупорить и дать постоять 3-4 месяца. Вино из красной смородины крепкое. Ингредиенты. 6 кг ягод, 1 кг сахара, 1 литр водки. Ягоды измельчить, добавить сахар, поставить на брожение. Если желательно получить терпкое вино, то веточки не отделять. Перебродившее вино отфильтровать, дать отстояться, слить в емкость. На каждый 1 литр вина добавить 100 грамм сахара и 100 мл водки или коньяка. Перемешать и дать отстояться 6-8 недель. Еще раз отфильтровать, разлить по бутылкам и закупорить. Вино готово через 3-4 месяца. Крепкое вино из персиков. Ингредиенты. 3 кг персиков, 100 грамм меда, 3 литра воды, 1 литр спирта, 1,5 кг сахара, 10 грамм мускатного цвета, 10 грамм корицы, 5 грамм ванилина. Персики тщательно вымыть, удалить косточки, протереть и положить в бутыль. Налить туда воду, добавить немного меда и оставить для брожения на 2-3 недели. Получившуюся жидкость процедить, добавить сахар, пряности, спирт и настаивать 3 недели. Вино разлить по бутылкам и на 2 месяца оставить в прохладном месте. Персиковое вино. Ингредиенты. 5 кг персиков без косточек, 5 литров воды, 3 кг сахара, 20-30 грамм мускатного ореха, 1 литр белого вина столового яблочного или виноградного. Очищенные персики порезать, залить горячей водой, для аромата добавить мускатный орех и белое вино. Влить сахарный сироп и дрожжевую закваску и поставить на брожение. Далее по обычной технологии готовят вино с обязательным осветлением. Вместо персиков можно использовать абрикосы. Паленка. Подготовленные, перебранные и промытые ягоды, 1 кг малины, вишни или черешни, сложить в эмалированную кастрюлю и залить водкой до покрытия поверхности ягод. Кастрюлю сверху закрыть плотной бумагой, проколоть ее палочкой в нескольких местах и поставить в духовку при температуре плюс 100 градусов Цельсия на 8-10 часов. Если за это время ягоды не станут достаточно мягкими, то поставить еще раз в духовку. Затем жидкую часть осторожно слить через сложенную в четверо марлю. В процеженную паленку добавить сахар 700 грамм и нагреть массу, пока сахар не растворится. Затем паленку слить в бутылки, тщательно закрыть пробками и залить парафином. Паленка готова к употреблению через год после изготовления. Вишневое вино крепкое. Ингредиенты. 10 литров вишневого сока, 3,5 кг сахара, 2,5 литра воды, 0,5 литра спирта. Спелую вишню вымыть, измельчить, удалив большую часть косточек 70-80%, отжать сок. Из сока, воды и 2,5 кг сахара сделать сусло, добавить дрожжевую закваску, поставить на брожение. Через 10 дней вино снять с осадка, добавить спирт, 1 кг сахара, перемешать и выдерживать 7-10 дней. Отфильтровать, разлить по бутылкам и тщательно закупорить. Вишневое вино сладкое. На 10 литров сусла, 7 литров вишневого сока, 1,6 литров воды, 2,4 килограмма сахара, 1 литр водки. Готовится из вишневого сока, полученного из совершенно зрелых ягод. Вишневый сок смешивают с сахарным сиропом, сваренным из воды и сахара. 2 трети количества, 1,6 килограмма. Подготовленное сусло ставят на брожение, введя в него заранее приготовленную закваску. Брожение длится 7-10 дней. По окончании брожения вино добавляют в водку. После спиртования его следует тщательно перемешать веселкой для получения вина однородной крепости и выдерживать 5 суток. После этого вино отфильтровать, добавить остальную часть сахара 0,8 кг и разлить по бутылкам. Готовое вишневое вино должно быть темно-вишневого цвета с ароматом плодов свежей вишни и слегка вяжущего вкуса. Приготовление винной закваски. Обычно для нее берется малина. Если сезон прошел и малины в саду почти не осталось, то можно собрать все остатки малины и земляники. В качестве основного источника винных дрожжей тогда используются плоды шиповника. 2 стакана собранных ягод немытыми поместить в банку. Если ягоды вымыть, то все естественные дрожжи, которые есть на поверхности ягод, пропадут. Засыпать 2 столовые ложки сахарного песка, залить пол-литром холодной воды, обвязать горлышко четырехслойной марли и оставить на 3 дня. Периодически массу надо помешивать. Через 3 дня винная закваска начнет активно бродить, и ее можно использовать для приготовления вина. Малиновое вино. Делается из малинового сока из совершенно зрелых ягод. На 10 литров сусла, 6 литров малинового сока, 2,6 литров воды, 2,4 килограмма сахара, 1,6 килограмма вносится до начала брожения, 0,8 килограмма после, 1 литр водки. Брожение после внесения закваски длится 10-12 дней, после чего вино спиртуют. Вино выдерживается 5 суток, затем фильтруется, в него вносится остаток сахара. Далее разливается по бутылкам и закупоривается. Вино получается красивого малинового цвета с ароматом свежих ягод. Малиновое вино крепкое. Ингредиенты. 5 кг свежей малины, 2 литра воды, 1 кг сахара, спирт из расчета 50 мл на 1 литр вина. Выжать ягоды малины, при этом их не моют. Добавить 1 литр воды и 300 грамм сахара. К выжимкам добавить еще 1 литр воды. Настаивать 5-6 часов. Вновь отжать. Полученный сок смешать с ранее отжатым, добавить дрожжевую закваску, поставить на брожение. Через 7-10 дней процедить, добавить 150 грамм сахара на каждый литр полученного сока и поставить бродить дальше. После окончания брожения добавить спирт, при желании добавить сахар, разлить по бутылкам и закупорить. Приготовление винной закваски. Обычно для нее берется малина. Если сезон прошел и малины в саду почти не осталось, то можно собрать все остатки малины и земляники. В качестве основного источника винных дрожжей тогда используются плоды шиповника. 2 стакана собранных ягод немытыми поместить в банку. Если ягоды вымыть, то все естественные дрожжи, которые есть на поверхности ягод, пропадут. Засыпать 2 столовые ложки сахарного песка, залить пол-литром холодной воды, обвязать горлышко 4-слойной марлей и оставить на 3 дня. Периодически массу надо помешивать. Через 3 дня винная закваска начнет активно бродить, и ее можно использовать для приготовления вина. Яблочное вино крепкое. Ингредиенты. 6,3 литра яблочного сока, лучше осенних или зимних сортов, 0,7 литра рябинового сока, 2,5 кг сахара, 1,5 литра воды. При отсутствии рябинового сока 8 литров яблочного сока, 2,1 кг сахара, 0,8 литра воды, на 10 литров вина 0,5 литра спирта или литр водки высшей очистки. Приготавливается из яблочного сока с добавлением небольшого количества рябинового сока для лучшего осветления вина. Обычно лучшее вино получается при соотношении соков 90% яблочного и 10% рябинового. На 10 литров вина расходует 7 литров смеси соков. После тщательного перемешивания соков с водой и растворения сахара сусло разлить по бутылкам и поставить на брожение, внеся в них приготовленную закваску. Брожение продолжается 7-10 дней. Потом спирт или водку равномерно распределить по бутылям, а содержимое тщательно перемешать веселкой для получения однородной крепости вина в бутыле. После спиртования вино выдерживает в бутылях 5 суток. Далее вино отфильтровать и разлить по бутылкам. Яблочное вино должно быть золотистого цвета, освежающего приятный кисло-сладкого вкуса с ароматом свежих яблок. Яблочник. Ингредиенты. 3 литра яблочного сока, 2 кг сахара, 7 литров воды, 1 литр водки. Взять равные доли кислых и сладких яблок, порезать и смешать их. Прессом или соковыжималкой получить сок, влить в бочонок на 1,5-2 ведра. В отдельной посуде развести сахар в воде, вскипятить и варить на медленном огне 1 час. Сироп перелить в фаянсовую или деревянную емкость. Остудить до температуры парного молока и смешать в бочонке с яблочным соком. Закупорить бочонок не очень плотно бумажной пробкой и поставить в самое холодное место на 8 суток. Не заморозить. Затем влить в бочонок водку, закупорить его покрепче деревянной пробкой. Если возможно, то засмолить и поставить в погреб на 3 месяца. Желательно, чтобы бочонок был полным. Яблочный напиток. Ингредиенты. 2,5 кг яблок, 1,5 литра водки, 7,5 литров воды, 2 кг сахара. В большую бутыль положить очищенных и нарезанных яблок, залить 1,5 мл водки и 7,5 литрами охлажденной кипяченой воды. Обвязать горло бутыли марлей, поставить на 2 недели на солнце и ежедневно взбалтывать. Когда яблоки всплывут наверх, жидкость процедить через марлю. Добавить 2 кг сахара, поставить на 2 дня на солнце, а затем вынести на 10 дней на холод, после чего процедить, разлить в бутылки, закупорить пробками, держать в холодном месте. Напиток через 3 недели готов. Апельсинник. Ингредиенты. 700 мл сухого белого вина, 2 апельсина, 3 столовые ложки сахарного песка. Налить в бутыль любое белое сухое вино. Апельсины как можно мельче нарезать с кожурой, удалить все семечки и пересыпать сахарным песком. Добавить апельсиновые дольки в вино, перемешать, бутыль хорошо закупорить, засмолить и зарыть по горлышко в сырой песок. Лучше всего в погребе, но можно и просто в темном прохладном месте. Через 12 суток напиток профильтровать сквозь полотно, разлить по бутылкам, закупорить и засмолить. Любители сладких напитков могут класть в апельсинник двойную и даже тройную порцию сахара. Рябиновое вино крепкое. Для получения хорошего рябинового вина к рябиновому соку добавляют 20% яблочного сока, полученного из осенних или зимних сортов яблок. На 10 литров вина расходуют 4,5 литра сока. Для приготовления сусла берут 3,6 литра рябинового сока, 0,9 литра яблочного сока, 2,5 килограмма сахара и добавляют 4 литра воды. Готовят крепкое рябиновое вино так же, как и яблочное. Готовое рябиновое вино приобретает светло-желтый цвет с коричневым оттенком и слегка терпкий вкус с приятной горечью. Настойка на черноплодной рябине. Ингредиенты. Свежие ягоды 1 кг, сахар 0,5 кг, жидкость с 40% содержанием спирта 2 литра, гвоздика 3 бутончика. Ягоды вымыть, размять деревянным пестиком и вылить в стеклянную банку. Туда же засыпать сахарный песок и гвоздику. Все перемешать и оставить на двое суток при комнатной температуре. Банку стоит закрыть марлей. Потом залить самогонкой, плотно закрыть крышкой и поставить в темное место. Настойка будет готова к употреблению через 2 месяца. Черноплодка с медом и дубовой корой. Ингредиенты. Ягоды 3 стакана, мед 3 столовые ложки, кора дуба 0,5 чайной ложки, самогон 1,5 литра. Можно еще приготовить настойку с медом и корой дуба. Для этого вымытые ягоды аронии, черноплодки, засыпаются в банку, к ним добавляется мед и мелко растертая дубовая кора. Ее надо 0,5 чайной ложечки. Все перемешивается. Емкость заливается хорошо очищенной 40-градусной самогонкой и настаивается до 4-5 месяцев в закрытом виде. Применяется для этого полиэтиленовая крышка. При настаивании периодически встряхивается через каждые 2 недели. Процеживается по мере готовности и разливается настойка в бутылке. Надо сказать, что нельзя использовать металлическую емкость для настойки, а только стеклянную, чтобы не было окисления. А ягоды можно брать и сушеные. Заливать их можно самогоном более высокой крепости. Неплохо добавить в готовый продукт немного сахарного сиропа после процеживания. Настойка из черноплодной рябины. Горсть ягод черноплодной рябины поместить в бутылку с водкой на 4-5 дней. Напиток процедить и залить в бутылки. Напиток из черноплодной рябины. Ингредиенты. 1 стакан ягод черноплодной рябины, 1 стакан вишневого листа, 400-500 грамм сахара, 1 столовая ложка лимонной кислоты, 1,5 литра водки, 1,5 литра воды. Ягоды и вишневый лист отварить в воде, добавив сахар, 35 минут. После этого добавить лимонную кислоту, дать покипеть 1-2 минуты. Слить все содержимое, включая ягоды и листья, в 3-литровую банку. Туда же вылить 1,5 литра водки. Дать остыть и можно употреблять. Березовик номер 1. Ингредиенты. 12 литров березового сока, 3,2 килограмма сахара, 4 столовые ложки густых дрожжей, 1 литр водки, 4 лимона. В соке размешать сахар и варить в эмалированной кастрюле до тех пор, пока не выкипит третья часть жидкости. Во время кипения надо снимать пену. Затем профильтровать сироп через полотно, налить в бочонок и остудить до температуры парного молока. Туда же добавить дрожжи и водку. Нарезать кружочками лимоны, вынуть семечки и положить лимоны в бочонок. При этом бочонок не должен быть совсем полным. Оставить его в теплой комнате, чтобы жидкость бродила часов 10-12. Затем перенести в холодное место, желательно на лед в погреб, и держать там 7 недель. Затем профильтровать напиток через полотно, разлить по бутылкам из-под шампанского, закупорить, обвязать пробки проволокой, засмолить и хранить в холодном месте. Березовик номер 2. Ингредиенты. 12 литров березового сока, 3 бутылки белого некрепкого вина, 2 бутылки водки, 1,5-2 килограмма сахара в зависимости от сладости вина, 1,2 килограмма изюма. Березовый сок влить в бочонок, туда же залить вино. Водку, сразу положить сахар и изюм, проследить, чтобы сахар полностью разошелся. Бочонок закупорить втулкой как можно плотнее. Засмолить и поставить на лед на 2,5 месяца. Потом разлить по бутылкам, закупорить, засмолить и положить их боком, держать в песке, в погребе. Сливовое вино. Ингредиенты. 2 килограмма слив, 4 литра воды, 800 грамм сахара, на 5 литров вина пол-литра водки или 250 миллилитров спирта. Спелые ягоды без повреждений промыть, уложить в стеклянную емкость, приготовить сироп. Кипящим сиропом залить ягоды, накрыть и выдерживать в таком состоянии 8 часов. Затем сироп слить, подогреть до кипения и вновь залить ягоды. Это делается для повышения сокоотдачи слив. Остывшую массу залить спиртом, закрыть крышкой и оставить на 2 недели настаиваться. После этого аккуратно слить с осадка и разлить по бутылкам. Крепкое сливовое вино. Ингредиенты. 5 кг слив, для сиропа 10 литров воды, 2 кг сахара, 1 литр водки. Ягоды сливы обладают плохой сокоотдачей и требуют специальной обработки для лучшего отделения сока. Для приготовления вина отбирают спелые, неповрежденные ягоды. Сливы вымыть и уложить в стеклянную посуду. Заранее приготовить сахарный сироп. Нагреть его до кипения и залить ягоды кипящим раствором, потом закрыть крышкой и выдерживать под теплой шубой 8 часов. Затем сироп слить, вновь нагреть до кипения и залить ягоды вторично. В остывший ягодный настой влить водку, закрыть крышкой и настаивать 10-15 дней. После этого аккуратно слить, не потревожив осадок, и разлить по бутылкам для хранения. Вино может долго храниться, выдержка улучшает вкус и аромат напитка. Таким же способом можно готовить вино из вишни, терна. Крепкое фруктово-ягодное вино. На 1 литр яблочного сока 500 мл смородинового сока. На 1 литр сусла 60-80 грамм сахара и 300-350 мл спирта. Ягоды черной смородины вымыть, размять, засыпать сахаром и, поместив в стеклянную посуду, оставить для отделения сока в теплом месте на 1-2 дня. После этого отжать сок из свежих яблок и добавить к соку черной смородины. Смесь соков настаивать 4-6 дней в закрытом сосуде, потом отпрессовать, добавить сахар и спирт. Настаивать 7-9 дней, осветлить и снять с осадка. Разлить по бутылкам. Оно хранится в прохладном месте. Выдержка улучшает вкус напитка. Крепкие вина подходят к мясным блюдам, особенно из баранины. Настойка лимонника китайского. Ингредиенты. Водка 500 мл, плоды лимонника 100-150 грамм. Собирают плоды лимонника китайского, моют, дробят, отжимают сок. Сок, как правило, надо разбавлять водой 1 к 4. Применяют спиртово-водные настойки, водные отвары. В водке растворяют, настаивают плоды лимонника, а затем добавляют 50-60 мл на литр, настоив купажные вина. Лимонник способствует увеличению массы тела, мышечной силы, жизненной емкости легких. Помогают настои при инфаркте миокарда, других заболеваниях сердца и сосудов, расстройствах нервной системы, гастрите. Настойка земляничная. Ингредиенты. Земляника 800 грамм, сахар 1 кг, водка 200 мл. Садовую землянику перебрать, вымыть, насыпать в эмалированную посуду слоями, слой ягод, слой сахара, кастрюлю закрыть крышкой и поставить на 3 суток в прохладное место. После этого осторожно слить сок и процедить его через льняную салфетку. Процеженный сок разлить в бутылке из-под шампанского на 3 четверти объема. Добавить по 50 мл водки на бутылку. Тщательно закупорить, завязать шпагатом и залить смолой или парафином. Хранить в прохладном месте в песке в стоячем положении. Клюквенная настойка номер 1. Клюква служит источником витаминов и микроэлементов. Эта болотная ягода, растущая в таких местах, где солнечный луч-то уже почти праздник, умудряется за недолгое и нежаркое северное лето вобрать в себя столько энергии жизни, что потом долгой и холодной северной зимой питает человека всем необходимым. Ингредиенты. Клюква 2 стакана, домашняя водка 1 литр. Ягоды клюквы перебрать, очистить от листочков и веточек, раздавить ягоды и положить получившуюся кашицу в стеклянную бутыль с широким горлом. Отделять при этом ягодную кожуру не следует. Считается, что именно в ней и содержится основной запас витаминов клюквы. Залить раздавленные ягоды 1 литром домашней водки или разведенного медицинского спирта. Настаивать в течение недели. Готовую настойку надо процедить и хранить в темном прохладном месте. Отличное общеукрепляющее средство, полезное также при болезнях почек. Клюквенная настойка номер 2. Ингредиенты. Водка пол-литра, клюква 3 стакана, сахар 1 стакан, мята 1 столовая ложка сухой или 3-4 веточки свежей, колган 1 столовая ложка. Клюкву можно использовать и свежую, и замороженную. Клюкву размять толкушкой и выложить в 2-литровую банку. Всыпать колган и мяту, можно заменить мелиссой. Влить водку и перемешать. Закрыть банку полиэтиленовой крышкой и поставить на 3 недели в темное прохладное место. Затем процедить содержимое через несколько слоев марли и хорошо отжать. В получившуюся жидкость добавить сахар и размешать. Снова закрыть банку и поставить на 2 недели. По истечению срока осторожно перелить настойку в бутылки, стараясь не потревожить осадок. Настойка готова. Простейшая настойка лимонная. Ингредиенты. Корка лимона от половины лимона. Самогон 0,5 литра. Измельчить свежие или высушенные корки из 1/4 или 1/3 плода лимона. Засыпать в бутылку водки или самогона, выдержать 1 неделю. Также готовят настойку на апельсиновых и мандариновых корках, предварительно очистив их от внутреннего рыхлого белого слоя. Лимонная настойка. Ингредиенты. Водка 0,5 литра, лимон 2 штуки. В кожуре лимона содержится много аскорбиновой кислоты и флавоноидов. Это сочетание делает кожуру лимона замечательным средством для лечения авитаминозов, профилактики и лечения ожирения, подагры, гипертонии, атеросклероза, болезней печени. Перед употреблением нужно тщательно помыть лимоны. Снимая кожуру, старайтесь захватывать и белую внутреннюю оболочку сочной мякоти плода. Подсушивать кожуру для этой настойки не нужно. Залейте кожуру водкой и настаивайте в течение недели. Процедите и употребляйте по 2 чайные ложки 3 раза в день после еды. В литературе по народной медицине описан и еще один рецепт приготовления лимонной настойки. В нем предлагается использовать в качестве сырья не только кожуру лимона, но и его семена. Зернышки лимона придадут настойке горечь, но прибавят ей и лечебных свойств. Рекомендуется применять ее для очищения желчевыводящих протоков, употребляя по 10 капель на кусочек сахарорафинада за 10 минут до еды 3 раза в день. Настойка на орехах. Ингредиенты. Скорлупа сухих грецких орехов от 5-8 штук, водка 0,5 литра. Скорлупу залить водой, настаивать 2-3 недели. Настойка мятная. Ингредиенты. Водка 2 литра, перечная мята 100 грамм. В 3-литровую банку поместить 100 грамм сушеной перечной мяты, залить 2 литрами водки. Накрыть и поставить на неделю в теплое место. После этого водку смешать по вкусу с сахарным сиропом, профильтровать, разлить в бутылки. Настойка моральевого корня. Ингредиенты. Водка 250 грамм, морали корень 20-35 грамм. В народе говорят, что морали корень поднимает человека от 14 болезней и наливает его молодостью. Экстракт корня снимает переутомление, упадок сил, повышает артериальное давление. Залить морали корень водкой и 7 дней настаивать в тепле. Добавляют в купажное вино по 30-40 мл на литр. Морали корень можно развести на садовом участке. Настойка можжевеловая номер 1. Ингредиенты. Водка 2 литра, можжевеловые ягоды 60 грамм, черный молотый перец 5 грамм, семена укропа 100 грамм, соль 25 грамм, хрен 80 грамм. Можжевельник славен своими антибактерицидными свойствами. Помимо этого, в можжевельнике содержится множество микроэлементов, необходимых организму для выработки веществ антиоксидантов. Кроме того, он обладает противоревматическим, противовоспалительным, заживляющим и тонизирующим свойствами. В тибетской медицине настойки хвои и плодов можжевельника применяют для лечения бронхита, пневмонии и туберкулеза легких. В русской народной медицине можжевеловая настойка рекомендуется при удушьях, кашле и как мочегонное средство. Добавляя настойку в ванну, можно лечить неврологии. Все ингредиенты поместить в стеклянную бутыль с широким горлом и залить водкой. Настаивать в темном теплом месте в течение 2 недель. Смесь необходимо периодически взбалтывать. Готовую настойку надо дважды процедить через несколько слоев марли. Эту настойку употребляют не только внутрь, но и наружно. Ее используют для прогревающих компрессов, для примочек, они хорошо рассасывают гематомы и кровоподтеки, а при простудных заболеваниях для ингаляций. Такие ингаляции действуют как отхаркивающее средство. Употребление можжевеловой настойки внутрь способствует активному притоку крови к органам пищеварительного тракта. Поэтому она не рекомендуется людям с язвенными заболеваниями желудка, 12-перстной кишки и эрозийными гастритами. Настойка можжевеловая номер 2. Ингредиенты. Водка 0,5 литра, гвоздика 3 штуки, семена аниса 1 чайная ложка, душистый перец 3-4 горошины, шалфей, кориандр, тмин, семена сельдерея или петрушки. Водку перегоняют с ягодами можжевельника и получают можжевеловую водку, джин. Но можно сделать просто можжевеловую настойку. Смешать перечисленные компоненты и все эти пряности засыпать в водку и настаивать 2 недели. Пить ее нужно охлажденной, а вот коктейли с такой настойкой делать не стоит. Джин она не заменит. Кардамонная настойка номер 1. Ингредиенты. Водка 0,5 литра, кардамон измельченный 1 чайная ложка, гвоздика 3 штуки, семена аниса 1/2 чайной ложки, измельченное корневище дягеля 1/4 чайной ложки. Все компоненты залить водкой и настаивать 2 недели, процедить и можно употреблять. Кардамонная настойка номер 2. Ингредиенты. Водка очищенная 0,5 литра, кардамон 1 чайная ложка, цедра 1/2 лимона, колган 1/4 чайной ложки, гвоздика 2 штуки, анис 1/4 чайной ложки. Эту смесь заливаем водкой и настаиваем 2 недели, процеживаем. Вкус такой настойки насыщенный и ароматный. Мандариновая настойка. Ингредиенты. Сушеные корки мандарина 2 стакана, водка 1,5 литра. Сам по себе мандарин – кладовая здоровья. В его мякоти присутствуют сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, глюкозиды, минеральные соли, эфирное масло, витамины. Именно в плодах мандарина витамин С находится в особенно устойчивой форме. Обычно этот витамин разрушается под действием слишком низких или высоких температур. А в мандарине витамин С сохраняет свои полезные свойства даже при значительном понижении температуры хранения. Чтобы получить суточную норму витамина С, взрослому человеку достаточно съесть 2 этих солнечных плода. Особенно полезны мандарины детям, ведь витамин В обладает противорахитным свойством. Пожилым людям обязательно нужно есть мандарины, тогда их кровеносные сосуды благодаря витамину К сохранят тонус и эластичность. В кожуре мандаринов присутствует до 2,5% от общего объема эфирные масла, пектиновые вещества, органические кислоты, флавоноиды, витамин С, каротин. Спирт усиливает некоторые лечебные свойства мандариновых корок. Для приготовления настойки сушеные корки мандарина нужно размельчить, поместить в стеклянный сосуд с широким горлом и залить водкой или разведенным медицинским спиртом. Настаивать жидкость следует не менее недели, не забывая периодически взбалтывать ее. Готовую настойку нужно процедить, разлить в бутыли и плотно закупорить. Хранят настойку в темном прохладном месте. Отличное общеукрепляющее средство. Полынная настойка. Абсент. Ингредиенты. Полынь 25 грамм, семена аниса 50 грамм, семена укропа 50 грамм, водка 1 литр. Для его приготовления отбирают головки и верхушки крупных растений полыни. Сырье предварительно высушивается. Затем к полыни добавляют семена аниса, семена укропа. Все это заливается 1 литром водки или разведенного медицинского спирта. Смесь нужно настаивать на водяной бане 12 часов, а затем поставить в темное и теплое место еще на неделю, не менее. После этого настойку нужно процедить и можно употреблять. Однако знатоки утверждают, что настоящий абсент нуждается в больших трудах и заботах. Вот что они предлагают сделать для того, чтобы получить истинный абсент. Для получения более качественного абсента следует прибавить к настойке 0,45 литра воды и всю смесь перегнать через дистиллятор вместе с травами. Перегонка позволяет получить из трав эфирное масло, самое главное в абсенте. Надо отметить, что независимо от способа приготовления, мягкость вкуса абсента появляется только спустя некоторое время. Для окрашивания абсента в зеленый цвет берут 10 грамм мелкой, сухой и очищенной полыни, 10 грамм сушеных головок и цветков зверобоя, 5 грамм высушенной и очищенной маточной травы. Полынь разрезают на мелкие кусочки. Другие же, хорошо просушенные травы толкут в ступке, пока не получится порошок. Нагревание следует проводить медленно. Полынь пользуется среди фитотерапевтов славой замечательного желчегонного препарата. Ее используют также как средство для повышения аппетита у больных в стадии выздоровления. Полынные настойки пьют для нормализации обмена веществ. Настойка полынная номер 2. Ингредиенты. Водка 1 литр, сушеная полынь 5 грамм, сахар 20 грамм. Полынь залить водкой, настоять 2 недели, процедить. Добавить 20 грамм сахара, 1 столовая ложка без верха, растворенного в небольшом количестве воды, разлить в бутылки. Настойка полыни оказывает противовоспалительное, желчегонное и противомикробное действие. Анисовая настойка. Ингредиенты. Водка 1 литр, Анис 5 грамм, бадьян, тмин, кориандр, семена укропа по щепотке. Анис – замечательное природное лекарство от кашля. Народная медицина рекомендует применять анис не только как средство против кашля, отлично зарекомендовавшее себя, но и в качестве спазмолитика при лечении заболеваний желчевыводящих протоков. Взять анис и по щепотке бадьяна, тмина, кориандра и семян укропа. Залить 1 литром водки или разведенного медицинского спирта. Настаивать в течение 2 недель. Готовую настойку процедить, хранить в прохладном темном месте. Терновая настойка. Ингредиенты. Плоды терна 5 кг, сахар 2,5 кг, водка 4,5 литра. У вас получится целебная терновая настойка. Терн популярен тем, что имеет в своем составе вещества, улучшающие работу сердца и сосудов. Поэтому настойку на этих ягодах зачастую рекомендуют людям, страдающим от повышенного давления. Кроме того, такое питье помогает излечить инфекционные и кишечные заболевания. А рецепт такого чудо-средства очень прост. Плоды нужно засыпать сахаром, завязать тару марлей и оставить в теплом месте или на солнце на месяц. После того, как масса перебродит, в нее нужно добавить 500 мл водки. Полученная жижа настаивается в течение месяца. Затем необходимо процедить кашицу и залить еще 4 литрами водки. Можно использовать разбавленный спирт или самогон. После чего массу надо прокипятить на медленном огне, охладить и разлить по герметичным бутылкам. Хранить такой напиток лучше в ящике с песком или сухими опилками в течение 5-6 недель. После этого срока алкоголь готов к употреблению. Домашнее вино по-американски. На 10 литров сока 1 кг медовых сот, 4 кг меда, 4 яичных белка, 2 литра водки или 1 литр спирта. В большую бутыль налить яблочный сок. В него добавить соты выкачанного меда. Всю смесь тщательно перемешать и дать постоять 10-12 часов. Затем жидкость процедить через сито и добавить мед. Массу перелить в посуду для брожения и, когда начинается брожение, закрыть гидрозатвором. Через 6 недель после уменьшения брожения жидкость слить в другую посуду. Затем яичные белки взбить в пену, добавить водку или спирт. Перемешать все и вылить в подготовленную бутыль или бочонок, хорошо закрыть и поставить в прохладное место на 1 год. Через год можно откупоривать. Варенуха. В керамическую или эмалированную посуду положить 40 грамм сушеных яблок, 40 грамм вишен, 25 грамм груш, 25 грамм слив, залить 1 литром водки и поставить настаиваться на 5-6 часов. Затем добавить по 1 грамму имбиря, корицы и гвоздики, по 0,5 грамма душистого перца и лаврового листа, 250 грамм меда. Накрыть крышкой, замазать тестом и под небольшим гнетом поставить в духовку или печь на 10-12 часов при температуре 90-100 градусов Цельсия. Процедить и подавать к столу как горячий, так и холодный. Домашний бальзам. На 1 литр водки хорошей очистки добавить по 4 чайные ложки измельченной коры дуба и скорлупы сухих грецких орехов. По 1 чайной ложке сухих плодов шиповника, рябины, измельченных цветков зверобоя, сухих листьев мяты или мелисы, травы зубровки, по 0,5 чайной ложки цветков гибискуса и чая каркаде, по несколько сухих лимонных и апельсиновых корок. Настаивать в тепле 8-10 дней, периодически помешивая, встряхивая. Отфильтровать, добавить 20-25 грамм сахара, 1 столовая ложка без верха, разлить в бутылки. Домашний коньяк. На 3 литра водки положить 20 грамм дубовой коры, четверть чайной ложки растворимого кофе, четверть чайной ложки сахара, 1 лимон, нарезанный мелкими кусочками. Настаивать 7-8 дней, процедить, разлить в бутылки.